Западный Китай, провинция Шаньси. Здесь, примерно в 120 километрах от древней китайской столицы Сиань, находится одна из пяти священных гор даосизма – Хуашань. Люди считают эти места культовыми не одну тысячу лет. Вокруг священного места расположились многочисленные даосские монастыри, пагоды и храмы. Но лишь совсем недавно Хуашань открыла свою главную тайну. В недрах горы есть пещеры. Огромные, самые большие в Китае. Обнаружил пещеры местный крестьянин, как это бывает, почти случайно. В 1999 году он направил письмо властям, где сообщил о своей находке. К пещерам устремились исследователи. Было открыто 36 пещер. Самая большая из них занимает площадь 12 600 метров. Углеродный анализ показал, что подземные помещения искусственного происхождения. Они были созданы 1700 лет назад. Пещеры поражают своей масштабностью. Как их могли построить древние люди? Каменные лестницы, мосты через подземные реки, колонны, пруды и бассейны. При бурении всего этого пришлось бы вывести никак не меньше 100 тысяч кубометров камня. Но как? А главное, куда? Такое количество породы невозможно спрятать или закопать. Странно то, что проект, сейчас претендующий быть новым чудом света, соорудили так незаметно. Ни о создании, ни об использовании пещер Хуашань не упоминает ни одна хроника или запись. Между тем, находясь в недрах священной горы, пещеры, скорее всего, были очень важны для жителей Китая. Может быть, они создавались как секретный объект, возможно, военный, или же были местом тайных духовных практик. Однако, когда расчищали пещеры, не было обнаружено никаких следов костров или копоти на стенах. Как обитатели освещали глубочайшие подземные помещения? Еще одна загадка. Пещеры полностью лишены эха. Зачем тем, кто замыслил эти убежища, понадобилась полная тишина, и они разработали такое устройство стен и сводов, что камни поглощают звук вместо того, чтобы его отражать? Пещеры горы Хуашань находятся на 30 градусе северной широты. Именно на этой параллели стоят великие пирамиды Египта и гора Хайлас на Тибете, расположен Бермудский треугольник и многие другие особые точки планеты. Что это? Совпадение? Пока на все эти вопросы ответов нет. Пещеры священной горы Хуашань еще ждут своих исследователей. Тайная и неизведанная.